Почти все разоблаченные в фельетонах были евреями, и газеты с особой старательностью приводили их имена и отчество: Сруль Нахманович, Хаим Абрамович, Израиль Менделевич. Если в рецензии критиковалась книга, написанная евреем, носящим русский литературный псевдоним, то рядом в скобках печаталась еврейская фамилия автора. Казалось, в СССР одни лишь евреи воруют, берут взятки, преступно равнодушны к страданиям больных, пишут порочные и халтурные книги. Николай Андреевич видел, что фельетоны эти нравятся не только дворникам и пьяным пассажирам пригородных электричек. Его эти фельетоны возмущали, но в то же время он раздражался против своих друзей-евреев, относившихся к этим писулькам так, словно пришел конец света. Они жаловались, что талантливую еврейскую молодежь не принимают в аспирантуру, что евреев не принимают на физический факультет университета, не берут на работу в министерство, в тяжелую, да и в легкую промышленность, что кончивших вуз евреев засылают на особо далекую периферию. Говорили, что под сокращение попадали почти всегда одни лишь евреи. Конечно, все это действительно было, но евреям мерещился какой-то грандиозный государственный план, обрекавший их на голод, вырождение, гибель. А Николай Андреевич считал, что суть дела просто в неприязненном отношении к евреям части партийных и советских работников, и что отделы кадров и вузовские приемочные комиссии никаких инструкций по поводу евреев не получают. Сталин не был антисемитом и, вероятно, не знал об этих делах. Да и не одни только евреи пострадали, досталось и старцу Чурковскому, и Пыжову, и Родионову. Мандельштама, возглавлявшего научную часть института, сделали сотрудником в том же отделе, где работал Николай Андреевич. Он все же мог продолжать работу, а докторская степень давала ему возможность получать большое жалование. Но после того, как в «Правде» появилась редакционная без подписи статья о театральных критиках-космополитах Гурвиче, Юзовском и других, издевавшихся над русским театром, началась широкая кампания по разоблачению космополитов во всех областях искусства и науки, и Мандельштама объявили антипатриотом. Кандидат наук Братова написала в «Стенной газете» статью «Иван, не помнящий родства». Она начиналась словами: «Из дальних странствий возвратясь, Марк Самуилович Мандельштам предал забвению принципы русской советской науки». Николай Андреевич поехал к Мандельштаму домой. Тот был тронут, печален, и его надменная жена уж не казалась такой надменной. Они пили водку. Мандельштам ругал матерными словами Братову, свою ученицу, запустив руки в волосы, горевал, почему его учеников, талантливых мальчиков-евреев, гонят из науки. «Что ж им, в палатках галантереей торговать?» — спрашивал он. «Да не нужно волноваться, будет работа у всех, и у вас, и у Хавкина, и даже у лаборантки Анечки Зильберман», — шутливо сказал Николай Андреевич, — «образуется, у всех будет хлеб, да еще с икоркой». «Боже мой», — сказал Мандельштам, — «разве речь об икорке? Речь о человеческом достоинстве». Но насчет Хавкина Николай Андреевич ошибся. С Хавкиным дело повернулось в плохую сторону. Вскоре после того, как в газетах появилось сообщение о врачах-убийцах, Хавкина арестовали. Сообщение о том, что ученые-медики, артист Михоэлс, совершили чудовищные преступления, потрясло всех. Казалось, черный туман стоит над Москвой и заползает в дома, в школы, заползает в человеческие сердца. В заметке «Хроника» на четвертой газетной полосе было сказано, что все обвиняемые врачи признали на следствии свою вину. Значит, нет сомнения, они преступники. И все же это казалось немыслимым. Трудно было дышать, заниматься своим делом, зная о том, что профессора, академики стали убийцами Жданова и Щербакова, отравителями. Николай Андреевич вспоминал милого Вовси, замечательного актера Михоэлса, и казалось невероятным, немыслимым преступление, в котором их обвиняли. Но ведь они признались. Если они невиновны, а признали себя виновными, надо предполагать другое преступление, еще более ужасное, чем то, в котором их обвиняли, преступление против них. Даже думать об этом было страшно. Надо было обладать отвагой, чтобы усомниться в их вине, ведь тогда преступники — руководители социалистического государства, тогда преступник — Сталин. Знакомые врачи рассказывали, что работать в больницах и поликлиниках стало мучительно тяжело. Больные под влиянием ужасных официальных сообщений сделались подозрительными, многие отказывались лечиться у врачей-евреев. Лечащие врачи рассказывали, что от населения поступает масса жалоб и доносов на умышленно недобросовестное лечение. В аптеках покупатели подозревали фармацевтов в попытках подсунуть им ядовитые лекарства. В трамваях, на базарах, в учреждениях рассказывали, что в Москве закрыто несколько аптек, в которых аптекари-евреи, агенты Америки, продавали пилюли с высушенными вшами. Рассказывали, что в родильных домах заражают новорожденных и роженец сифилисом, а в зубоврачебных амбулаториях прививают больным рак челюсти и языка. Рассказывали о спичечных коробках со смертельно ядовитыми спичками. Некоторые люди вспоминали обстоятельства смерти давно умерших родственников, писали заявления в органы безопасности с требованием расследований и привлечения к ответственности евреев-врачей. Особенно печально было, что всем этим слухам верили не только дворники, полуграмотные и полупьяные грузчики и шоферы, но и некоторые доктора наук, писатели, инженеры, студенты. Эта всеобщая подозрительность казалась Николаю Андреевичу невыносимой. Лаборантка, большеносая Анна Наумовна, приходила на работу бледная, с сумасшедшими расширенными глазами. Однажды она рассказала, что ее квартирная соседка, работавшая в аптеке, по рассеянности отпустила больному не то лекарство, и когда ее вызвали для объяснений, охваченная ужасом, покончила самоубийством, оставив двух сирот. Дочь, студентку музыкального техникума, и сына школьника. Анна Наумовна теперь ходила на работу пешком, в трамваях, пьяные, затевали с ней разговоры о евреях-врачах, убивших Жданова и Щербакова. Николай Андреевич испытывал годливое чувство к новому директору института Рыськову. Рыськов говорил, что пора очистить русскую науку от нерусских имен. Однажды сказал: «Пришел конец жидовской синагоге, если бы вы только знали, как я их ненавижу». И в то же время Николай Андреевич не мог преодолеть невольной радости, когда Рыськов сказал ему: «Ценят вашу работу, товарищи в ЦК, работу большого русского ученого». Мандельштам уже не работал в институте, а устроился методистом в учебном комбинате. Николай Андреевич приглашал его к себе, заставлял жену звонить Мандельштаму по телефону. Мандельштам стал нервен, подозрителен, и Николай Андреевич был рад, что Марк Самуилович оттягивал их встречи. Они становились все тягостней. В такое время приятнее встречаться с жизнерадостными людьми. Когда Николай Андреевич узнал об аресте Хавкина, он, оглянувшись на телефон, шепотом сказал жене: «Я убежден в невиновности Исаака, знаю его 30 лет». Она вдруг обняла его, погладила по голове. «Горжусь я тобой», — сказала она, — «сколько души ты тратишь на Хавкина и Мандельштама, и только я знаю, сколько обиды они тебе причинили». А время было трудное. Николаю Андреевичу пришлось выступить на митинге о врачах-убийцах, говорить о бдительности, о ратозействе и благодушии. После митинга Николай Андреевич разговорился с сотрудником сектора физической химии профессором Марголиным, тоже выступившим с большой речью. Марголин требовал смертной казни для преступников-врачей, огласил текст приветствия Лидии Тимошук, разоблачившей врачей-убийц и награжденной орденом Ленина. Этот Марголин был силен в марксистской философии. Он руководил занятиями по изучению 4 главы краткого курса. «Да, Самсон Абрамович, — сказал Николай Андреевич, — трудное времечко, и мне нелегко, но каково вам выступать на эти темы?» Марголин поднял тонкие брови и, вытянув тонкую бледную нижнюю губу, спросил: «Простите, я не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду?» «Да так вообще, — сказал Николай Андреевич, — ну, знаете, вовсе, Эттингер, Коган... Кто бы мог предположить, я лежал у вовсе в клинике. Персонал его любил, а больные верили, как Магомету». Марголин поднял худое плечо, пошевелил бескровной бледной ноздрёй, сказал: «А, понял, вы считаете, что мне, еврею, неприятно клеймить этих извергов? Наоборот, именно мне особенно омерзителен еврейский национализм. А если евреи, тяготея к Америке, становятся препятствием в движении к коммунизму, то мне не только себя, родной дочери не жалко». Николай Андреевич понял, что зря заговорил о любви ротозеев больных к вовсе. Уж если человек родной дочери не жалеет, то с ним следует говорить чеканными формулировками. И Николай Андреевич сказал: «Еще бы, обреченность врага в нашем морально-политическом единстве». Да, это было тяжелое время. И лишь одно утешало Николая Андреевича — работа его шла хорошо. Он словно впервые вырвался из узкого цехового пространства и вторгся в живые области, куда его раньше не допускали. Люди стали тянуться к нему, искали его советов, радовались его отзывам. Обычно равнодушные редакции научных журналов начали проявлять интерес к его статьям. Как-то ему звонили из ВОКСа, учреждения, которое никогда не обращалось к Николаю Андреевичу, и попросили прислать рукопись еще не оконченной книги. ВОКСу хотелось заранее поставить вопрос об издании ее в странах народной демократии. Николай Андреевич по-особому, глубоко волнуясь, воспринимал приход успеха. Мария Павловна была спокойнее его. С Коленькой случилось лишь то, что не могло, по мнению Марии Павловны, не случиться. А перемен в жизни Николая Андреевича становилось все больше. Новые люди, возглавлявшие институт и выдвигавшие Николая Андреевича, все же не нравились ему. Кое-что отталкивало его от них: их грубость и необычайная самоуверенность, их манера обзывать научных противников низкопоклонниками, космополитами, агентами капитала, наймитами империализма. Но он умел видеть в новых людях главное — дерзость, силу. Неправ был, кстати, Мандельштам, назвавший их безграмотными идиотами, догматическими жеребцами. В них не узость была, а страсть, целеустремленность, идущая к жизни и рожденная жизнью. Потому они и ненавидели талмудистов, абстрактных теоретиков. И они, новые начальники в институте, чувствуя в Николае Андреевиче человека с иными взглядами, привычками, все же относились к нему хорошо, доверяли ему, русскому человеку. Он получил теплое письмо от Лысенко. Тот высоко оценивал его рукопись, предлагал ему сотрудничать. Николай Андреевич плохо относился к лысенковским теориям, но письмо от знаменитого академика-агронома было ему приятно, да и работы Лысенко не следовало огульно отрицать. Да и слухи о том, что он очень опасен для своих научных противников и любит прибегать к полицейским аргументам и доносам в научных спорах, видимо, были преувеличены. Рыстьков предлагал Николаю Андреевичу выступить с научным развенчанием изгнанных из биологической науки космополитов. Николай Андреевич отказывался, хотя видел недовольство директора. Тому хотелось, чтобы общественность услышала гневный голос беспартийного русского ученого. А в это время ходили слухи, что в Восточной Сибири спешно строится огромный барачный город. Говорили, что эти бараки строятся для евреев. Их вышлют так же, как уже выселили калмыков, крымских татар, болгар, греков, немцев Поволжья, балкарцев и чеченцев. Николай Андреевич понял, что зря сулил Мандельштаму бутерброды с икрой. Он волновался, ожидая процесса врачей-убийц. Утром он оглядывал газетные листы, не началось ли. Так же, как и все, он гадал, будет ли процесс открытым, и часто спрашивал жену, как ты думаешь, процесс будут публиковать изо дня в день, с прокурорской речью, с допросами, с последним словом подсудимых, или дадут только сообщение о приговоре военной коллегии? Под страшным секретом Николаю Андреевичу однажды рассказали, что врачей казнят всенародно на Красной площади, после чего по стране, видимо, прокатится волна еврейских погромов, и что к этому времени приурочивается высылка евреев в тайгу и в Каракумы на строительство Туркменского канала. Эта высылка будет предпринята в защиту евреев от справедливого, но беспощадного народного гнева. В этой высылке скажется вечно живой дух интернационализма, который, понимая гнев народа, все же не может допустить массовых самосудов и расправ. Как и все, что совершалось в стране, и это стихийное возмущение против кровавых преступлений евреев было заранее задумано, запланировано. Вот так же задумывались Сталиным выборы в Верховный Совет. Заранее собирались объективки, назначались депутаты, а затем уж планово шло стихийное выдвижение кандидатов, агитация за них, и, наконец, наступали всенародные выборы. Вот так же назначались бурные митинги протеста, взрывы народного гнева и проявления братской дружбы. Вот так же за много недель до праздничных парадов утверждались репортажи с Красной площади. В эту минуту я гляжу на мчащиеся танки. Вот так же заранее назначалась личная инициатива Изотова, Стаханова, Дуси Виноградовой, массовые вступления в колхозы, назначались и отменялись легендарные герои гражданской войны. Назначались требования рабочих выпускать займы, требования работать без выходных. Вот так же назначалась всенародная любовь к вождю. Заранее назначались тайные агенты за границей, диверсанты, шпионы, а затем уж в процессе сложных перекрестных допросов подписывались протоколы, в которых еще недавно, не подозревавшие о своей принадлежности к контрреволюционному охвостью бухгалтеры, инженеры, юрисконсульты, признавались в многогранной террористической шпионской деятельности. Вот так же назначались великие писатели, любимые народом. Вот так же назначались тексты писем, которые матери деревянными голосами зачитывали перед микрофоном, обращаясь к своим сыновьям-солдатам. Вот так же планировался заранее патриотический порыв Ферапонта Головатого. Вот так же назначались участники свободных дискуссий. Если почему-либо нужны были свободные дискуссии, заранее составлялись и согласовывались речи участников этих свободных дискуссий. И вдруг 5 марта умер Сталин. Эта смерть вторглась в гигантскую систему механизированного энтузиазма, назначенных по указанию райкома народного гнева и народной любви. Сталин умер бespланово, без указаний директивных органов. Сталин умер без личного указания самого товарища Сталина. В этой свободе, своенравии и смерти было нечто динамитное, противоречащее самой сокровенной сути государства. Смятение охватило умы и сердца. Сталин умер. Одних объяло чувство горя. В некоторых школах педагоги заставляли школьников становиться на колени и сами, стоя на коленях, обливаясь слезами, зачитывали правительственное сообщение о кончине вождя. На траурных собраниях в учреждениях и на заводах многих охватывало истерическое состояние. Слышались безумные женские выкрики, рыдания. Некоторые падали в обморок. Умер великий бог. Идол 20 века, и женщины рыдали. Других объяло чувство счастья. Деревня, изнывающая под чугунной тяжестью сталинской руки, вздохнула с облегчением. Ликование охватило многомиллионное население лагерей. Колонны заключенных в глубоком мраке шли на работу. Рев океана заглушал лай служебных собак. И вдруг, словно свет полярного сияния, замерцал по рядам. Сталин умер. Десятки тысяч законвоированных шепотом передавали друг другу «Подох, подох!» И этот шепот тысяч и тысяч загудел, как ветер. Черная ночь стояла над полярной землей, но лед на ледовитом океане был взломан, и океан ревел. Немало было ученых людей и рабочих людей, соединивших при этом известие и горе и желание плясать от счастья. Смятение пришло в тот миг, когда радио передало бюллетень о здоровье Сталина. Дыхание Чейнстокса, моча, пульс, кровяное давление. Обожествленный владыка вдруг обнаружил свою старческую немощную плоть. Сталин умер. В этой смерти был элемент свободной внезапности, бесконечно чуждой природе сталинского государства. Эта внезапность заставила содрогнуться государство, как содрогнулось оно после внезапности, обрушившейся на него 22 июня 1941 года. Миллионы людей хотели видеть усопшего. В день похорон Сталина не только Москва, но и области, районы устремились к Дому Союзов. Очередь периферийных грузовиков вытянулась на многие километры. Затор движения достиг Серпуховым, затем паралич сковал шоссе между Серпуховым и Тулой. Миллионные пешие толпы шли к центру Москвы. Потоки людей, подобно черным хрустким рекам, сталкивались, расплющивались о камень, корежили, кромсали машины, срывали с петель чугунные ворота. В этот день погибли тысячи. День коронации царя на Ходынке померк по сравнению с днем смерти земного русского бога, рябого сына сапожника из городка Гори. Казалось, люди шли на гибель в состоянии очарованности, в христианской, буддийской, мистической обреченности, словно бы Сталин, великий чабан, добирал недобранных овечек, посмертно выбрасывал элемент случайности из своего грозного генерального плана. Собравшись на заседании, соратники Сталина читали чудовищные сводки московской милиции, моргов, и переглядывались. Их растерянность была связана с новым для них чувством, отсутствием ужаса, перед неминуемым гневом великого Сталина. Хозяин был мертв. 5 апреля Николай Андреевич разбудил утром жену и отчаянно крикнул: «Маша! Врачи не виноваты! Маша! Их пытали!» Государство признало свою страшную вину. Признало, что к заключенным врачам применялись недозволенные методы на допросах. После первых минут счастья, светлой душевной легкости, Николай Андреевич неожиданно ощутил какое-то незнакомое, впервые в жизни пришедшее мутное, томящее чувство. Это было новое, странное и особое чувство вины за свою душевную слабость, за свое выступление на митинге, за свою подпись под коллективным письмом, клеймящим врачей-извергов, за свою готовность согласиться с заведомой неправдой, за то, что это согласие рождалось в нем добровольно, искренне, из глубины души. Правильно ли он жил? Действительно, как все вокруг считают, был он честен. В душе все силилось, росло покаянное, томящее чувство. В тот час, как божественно непогрешимое государство покаялось в своем преступлении, Николай Андреевич почувствовал его смертную земную плоть. У государства, как и у Сталина, были сердечные перебои, белок в моче. Божественность, непогрешимость бессмертного государства, оказывается, не только подавляли человека, они и защищали его, утешали его немощь, оправдывали ничтожество. Государство перекладывало на свои железные плечи весь груз ответственности, освобождало людей от химеры совести. И Николай Андреевич почувствовал себя словно бы раздетым, словно бы тысячи чужих глаз смотрели на его голое тело. И самое неприятное, что и он стоял в толпе, смотрел на себя голого, вместе со всеми разглядывал свои по бабье свисающие цицки, мятый, раздавшийся от большой еды живот, жирные ливерные складки на боках. Да, у Сталина оказались перебои и нитевидный пульс. Государство, оказывается, выделяло мочу, и Николай Андреевич оказался голым под своим коверкотовым костюмом. Ох, и неприятным оказалось это саморазглядывание, неимоверно паскудным был мерзостный список. В него вписались и общие собрания, и заседания ученого совета, и торжественные праздничные заседания, и лабораторные летучки, и статейки, и две книги, и банкеты, и хождение в гости к плохим и важным, и голосование, и застольные шутки, и разговоры зав. Отделами кадров, и подписи под письмами, и прием у министра. Но в свитке его жизни было немало и иных писем, тех, что не были написаны, хотя Бог велел их написать. Было молчание там, где Бог велел сказать слово. Был телефон, по которому обязательно надо было позвонить, и не было позвонено. Имелись посещения, которые грех было не совершить, и которые не были совершены. Были непосланные деньги, телеграммы. Многого-многого не было в списке его жизни. И нелепо было теперь голому гордиться тем, чем он всегда гордился, что никогда не донес, что вызванный на Лубянку отказался давать компрометирующие сведения об арестованном сослуживце, что, столкнувшись на улице с женой высланного товарища, не отвернулся, а пожал ей руку, спросил о здоровье детей. Чем уж гордиться? Вся его жизнь состояла из великого послушания, и не было в ней непослушания. Вот и с Иваном. Три десятилетия Иван скитался по тюрьмам и лагерям, и Николай Андреевич, всегда гордившийся тем, что не отрекся от Ивана, ни разу за эти десятилетия не написал ему письма. Когда Иван написал Николаю Андреевичу, Николай Андреевич попросил ответить на его письмо старуху-тетку. Все это раньше казалось естественным, и вдруг затревожило, заскребло. Вспомнилось ему, что на митинге, созванном в связи с процессами 1937 года, он голосовал за смертную казнь для Рыкова, Бухарина. 17 лет он не вспоминал об этих митингах, и вдруг вспомнил о них. Странным, безумным казалось в то время, что профессор Горного института, фамилию которого он забыл, и поэт Пастернак отказались голосовать за смертную казнь Бухарину, ведь сами злодеи признались на процессе, ведь их публично допрашивал образованный университетский человек Андрей Януарьевич Вышинский, ведь не было сомнения в их вине, ни тени сомнения. Но вот теперь-то Николай Андреевич вспомнил, что сомнение было. Он лишь делал вид, что не было сомнения, ведь даже будь он в душе уверен в невиновности Бухарина, он все равно бы голосовал за смертную казнь. Ему было легче не сомневаться и голосовать, вот он и притворился перед самим собой, что не сомневался. А не голосовать он не мог, он ведь верил в великие цели партии Ленина-Сталина. Он ведь верил, что впервые в истории построено социалистическое общество без частной собственности, что социализму необходима диктатура государства. Усомниться в виновности Бухарина, отказаться голосовать, значило усомниться в могучем государстве, в его великих целях. Но ведь и в этой святой вере где-то в глубине души жило сомнение. Социализм ли это? Вот... с Колымой, с людоедством во время коллективизации, с гибелью миллионов людей. Ведь бывало, что совсем другое лезло в тайную глубину сознания. Уж очень бесчеловечен был террор, уж очень велики страдания рабочих и крестьян. Да-да, в преклонении, в великом послушании прошла его жизнь, в страхе перед голодом, пыткой, сибирской каторгой. Но был и особенно подлый страх. Вместо зернистой икры получить китовую. И этому икорному подлому страху служили юношеские мечты времен военного коммунизма. Лишь бы не сомневаться, лишь бы без оглядки голосовать, подписывать, да-да, страх за свою шкуру, как бы не содрали с живого ее. И страх... потерять зернистую икорку питал его идейную силу. И вдруг государство дрогнуло, пробормотало, что врачей пытали, а завтра государство признает, что пыткам подвергли Бухарина, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Пятакова, что Максима Горького не убили враги народа. А послезавтра государство признает, что миллионы крестьян были зря погублены. И окажется, что не всесильное непогрешимое государство берет на себя все содеянное, а отвечать приходится Николаю Андреевичу. А он-то уж не сомневался. Он за все голосовал, подо всем подписывался. Он научился так хорошо, ловко притворяться перед самим собой, что никто-никто и он сам не замечали этого притворства. Он искренне гордился своей верой и своей чистотой. Мучительное чувство презрения к самому себе минутами бывали так велики, что у него возникал горький пронзительный упрек государству. Зачем? Зачем оно призналось? Лучше бы молчало. Оно не имело права признаться. Пусть все остается по-прежнему. Каково-то было профессору Марголину, который заявил, что не только врачей-убийц, но и собственных детей жаденят. Он готов умертвить ради великого дела интернационализма. Невыносимо брать на свою совесть многолетнюю покорную подлость. Но постепенно тяжелое чувство стало успокаиваться. Все, казалось, изменилось. И в то же время, оказывается, не изменилось. Работать в институте стало несравненно легче, спокойнее. Особенно это почувствовалось, когда Рыськов вызвал недовольство высших инстанций своей грубостью и был снят с поста директора. Успех, о котором Николай Андреевич мечтал, наконец пришел. Это был не ведомственный, не министерский, а настоящий большой успех. Он чувствовался во многом в журнальных статьях, в высказываниях участников научных конференций, в восхищенных взглядах научных сотрудниц и лаборанток, в письмах, которые стал он получать. Николай Андреевич был выдвинут в высший ученый совет, а вскоре президиум Академии утвердил его научным руководителем института. Николай Андреевич хотел вновь привлечь изгнанных космополитов и идеалистов, но оказалось невозможным переспорить начальника отдела кадров, милую и хорошенькую, но чрезвычайно упрямую женщину. Единственное, что удалось сделать, это предоставить уволенным нештатную работу. И теперь, глядя на Мандельштама, Николай Андреевич думал, неужели об этом жалком и беспомощном человеке, приносящем в институт пачки переводов и аннотаций, несколько лет назад писали «за границей», как о крупнейшем, чуть ли не великом ученом? Неужели его одобрение так страстно жаждал Николай Андреевич? Раньше Мандельштам одевался неряшливо, а теперь приходил в институт в своем лучшем костюме. Николай Андреевич пошутил по этому поводу, и Мандельштам сказал, «Актер без ангажемента должен быть всегда хорошо одет». И вот теперь, вспоминая прошлую жизнь, странно, горько и радостно было думать ему о встрече с Иваном. В семье когда-то установился взгляд, что Ваня превосходит всех своих сверстников и по уму, и в талантах. И сам Николай Андреевич уверился в этом. Собственно, не уверился. В глубине души совсем не уверился, но покорствовал. Ваня с легкой быстротой прочитывал математические и физические книжищи, разбирался в них не поученически покорно, а всегда по-своему, странно. С детских лет он обнаруживал способности к лепке, умел довольно живо передать в глине подмеченные в жизни выражения лица, странный жест, особенность движения. Рядом с интересом к математике, и это было уж совсем необычайно, в нем жила тяга к Древнему Востоку. Он хорошо знал литературу о парфянских рукописях и памятниках. С детства в характере его странно сочетались, казалось, никогда не объединявшиеся в одном человеке черты. Маленьким реалистиком он в драке разбил в кровь своему противнику голову, и его двое суток продержали в участке. А вместе с тем он был робок, застенчив, чувствителен, и у него имелась в закуте под домом больница, где жили убогие животные, собака с отрубленной лапой, слепой кот, печальная галка с выдернутым крылом. Студентам Иван также странно соединял в себе деликатность, доброту, застенчивость с безжалостной резкостью, заставлявшей даже близких людей таить на него обиду. Возможно, эти особенности характера и привели к тому, что не оправдал Иван надежд. Жизнь его сломалась, а уж он сам доломал ее до конца. В 20-е годы многие способные молодые люди не смогли учиться из-за своего социального происхождения. Детей дворян, царских военных, священников, фабрикантов и торговцев не принимали в вузы. Ивана приняли в университет. Он происходил из трудовой, интеллигентной семьи. Легко прошел он жесткую университетскую чистку по классовому признаку. И случись Ивану сейчас начать жизнь, нынешние трудности, связанные с 5-м пунктом анкеты, с национальностью, никак бы не коснулись его. Но начни свою жизнь, Иван, теперь, он, вероятно, бы снова пошел путем неудач. Значит, дело было не во внешних обстоятельствах. Неудачная горькая судьба Ивана зависела от Ивана. В университете он в кружке по изучению философии вел жестокие споры с преподавателем Диаматом. Споры продолжались, пока кружок не прикрыли. Тогда Иван выступил в аудитории против диктатуры, объявил, что свобода есть благо, равное жизни, и что ограничение свободы калечит людей подобно ударам топора, обрубающим пальцы, уши, а уничтожение свободы равносильно убийству. После этой речи его исключили из университета и выслали на 3 года в Семипалатинскую область. С тех пор прошло около 30 лет. И за эти десятилетия Иван, пожалуй, не больше года был на свободе. В последний раз Николай Андреевич видел его в 1936 году, незадолго до нового ареста, после которого он уж без перерывов провел 19 лет в лагерях. Долго помнили его товарищи детства и студенческих лет. Говорили, быть бы Ивану теперь академиком, да, был он все же особый человек, но, конечно, не повезло ему. А некоторые говорили, все же он сумасшедший. Аня Замковская, любовь Ивана, помнила о нем, пожалуй, дольше других. Но время сделало свое дело, и Аня, теперь уж болезненная, сидеющая Анна Владимировна, не спрашивала при встречах об Иване. Из сознания людей, из их горячих и холодных сердец он ушел, существовал скрытно, все труднее появлялся в памяти знавших его. А время работало не торопясь, добросовестно. Человек сперва выписался из жизни, перекочевал в память к людям, потом и в памяти потерял прописку, ушел в подсознание и теперь возникал редко, как Ванька-встанька, пугал неожиданностью своего внезапного секундного появления. А время все работало, доработало свою на редкость простую земляную работу. И Иван уже занес ногу, чтобы перебраться из темного погреба подсознания своих друзей на постоянное жительство в небытие, в вечное забвение. Но пришло новое, послесталинское время, и судьба судила Ивану шагнуть вновь в ту самую жизнь, которая уж утратила и мысль о нем, и зрительный его образ. Глава четвертая. Он пришел лишь к вечеру. В этой встрече смешались и досада о перестоявшемся богатом обеде, и тревога, и восклицание о седой голове, о морщинах, о прожитой жизни. И увлажнились глаза Николая Андреевича, так в глинистых сухих оврагах вдруг зашумит послегрозовая вода, и заплакала Мария Павловна, вновь хороня сына. Несходны были с миром паркетных полов, книжных шкафов, картин, люстр, темное морщинистое лицо, ватник, неловко ступавшие солдатские ботинки человека из лагерного царства. Подавляя волнение, глядя затуманенными слезами глазами на двоюродного брата, Иван Григорьевич сказал, «Николай, прежде всего вот что, у меня к тебе не будет никаких просьб ни о прописке, ни о деньгах и обо всем прочем. Кстати, я уже в бане побывал, зверья не занесу». Николай Андреевич, утирая слезы, стал смеяться, «Седой, в морщинах, и тот же наш Ваня». И он сделал в воздухе округлый жест, а затем проткнул этот воображаемый круг пальцем. «Невыносимый, прямой, как оглобля, и вместе с тем, черт тебя знает, добрый!» Мария Павловна посмотрела на Николая Андреевича, она утром доказывала мужу, что Ивану Григорьевичу лучше помыться в бане. В ванне никогда так не помоешься, да и после мытья Ивана ванну не отмоешь ни кислотой, ни щелоком. В пустом разговоре была не только пустота. Улыбки, взгляды, движения рук, покашливание — все это помогало раскрывать, объяснять, понимать наново. Николаю Андреевичу очень хотелось рассказать о себе, хотелось больше, чем вспоминать детство и перечислять умерших родных, больше, чем расспрашивать Ивана. Но так как он был воспитан, то есть умел делать и говорить не то, что хотелось, он сказал, надо бы нам поехать куда-нибудь на дачу, где нет телефонов, и слушать тебя неделю, месяц, два. Иван Григорьевич представил себе, как, сидя в дачном кресле и попивая винцо, он стал бы рассказывать о людях, ушедших в вечную тьму. Судьба многих из них казалась так пронзительно печальна, и даже самое нежное, самое тихое и доброе слово о них было бы, как прикосновение шершавой, тупой руки к обнажившемуся растерзанному сердцу. Нельзя было касаться их. И, качая головой, он сказал: «Да, да, да, сказки тысячи и одной полярной ночи». Он был взволнован. Где же он, Коля, тот ли, в потертой сатиновой рубахе, с английской книжкой под мышкой, веселый, остроумный и услужливый, или этот, с большими мягкими щеками, с восковой лысиной? Всю жизнь был Иван сильным. Всегда к нему обращались с просьбой объяснить, успокоить. Иногда даже обитатели уголовной лагерной Индии просили его слова. Однажды ему удалось приостановить поножовщину между ворами и суками. Его уважали разные люди, и инженеры-вредители, и оборванный старик кавалергард, и деникинский подполковник, мастер лучковой пилы, и минский врач-гинеколог, обвиненный в еврейском буржуазном национализме, и крымский татарин, роптавший, что его народ с берегов теплого моря изгнан в тайгу, и колхозник, смыливший в колхозе мешок картошки с расчетом не вернуться после отбытия срока в колхоз, получить по лагерной справке шестимесячный городской паспорт. Но в этот день ему хотелось, чтобы чьи-то добрые руки сняли с его плеч тяжесть, и он знал, что была одна лишь сила, перед которой и чудно, и хорошо ощутить себя малым и слабым — сила матери. Но давно не было у него матери, и некому было снять с него тяжесть. Николай Андреевич испытывал странное чувство, совершенно невольно возникшее. В ожидании Ивана он с умилением думал о том, что будет с ним до конца искренен, как ни с кем в жизни. Ему хотелось исповедаться перед Иваном во всех страданиях совести, со смирением рассказать о горькой и подлой слабости своей. Пусть Ваня судит его, если может, поймет, если может, простит, а не поймет, не простит. Что ж, Бог с ним. Он волновался, слезы застилали глаза, когда он повторял про себя некрасовские строки. Сын пред отцом преклонился, ноги омыл старику. Ему хотелось сказать двоюродному брату: «Ваня, Ванечка, дико, странно, но я завидую тебе, завидую тому, что в страшном лагере ты не должен был подписывать подлых писем, не голосовал за смертную казнь невинным, не выступал с подлыми речами». И вдруг, неожиданно, возникло совершенно противоположное чувство. Едва увидел он Ивана. Человек в ватнике, в солдатских ботинках, с лицом, изъеденным морозами и барачной махорочной духотой, показался ему чужим, недобрым, враждебным. Такое чувство возникало у него во время заграничных поездок. За границей ему казалось немыслимым, невозможным говорить с холеными иностранцами о своих сомнениях, делиться с ними горечью пережитого. Иностранцам он говорил не о тревогах своих, а лишь о главном и бесспорном, об исторических достижениях советского государства. Он защищал от них себя, свою родину. Мог ли он предполагать, что подобное чувство вызовет у него Иван? Почему, отчего? Но именно так оно было. Ему теперь казалось, что Иван пришел, чтобы перечеркнуть его жизнь. Вот Иван унизит его, заговорит с ним снисходительно, надменно. И ему страстно захотелось втолковать, объяснить Ивану, что все изменилось и стало по-новому, что все старые оценки перечеркнуты, и Иван повержен, разбит, что горькая судьба его не есть случайность. «Да-да». Седой, неудачливый студент. Что за плечами его? Что ждет его впереди? И должно быть, именно потому, что так страстно, упорно захотелось Николаю Андреевичу сказать все это Ивану, он сказал прямо противоположное. «Удивительно, как это хорошо. В главном, Ваня, мы с тобой равны. И я хочу сказать тебе, если у тебя появляется ощущение потерянных десятилетий, пропавшей жизни, теперь, когда ты встретишься с людьми, прожившими эти годы не в труде дровосека и землекопа, а писавших книги и прочее, гони это ощущение в главном, Ванечка. Ты равен тем, кто двигал науку, успел в жизни и труде. И он почувствовал, как задрожал от волнения его голос, и сладко защемило сердце. Он увидел смущение Ивана, увидел, как вновь затуманились слезами волнения глаза жены. Ведь он любил Ивана, любил всю жизнь, любил его. Мария Павловна никогда, казалось, так полно не ощущала душевную силу мужа, как в эти минуты, когда он хотел ободрить несчастного Ивана. Она-то ведь знала, кто победитель и кто побежденный. Действительно странно, но даже в тот час, когда ЗИСовская машина привезла Николая на Внуковский аэродром для полета в Индию, где он должен был представить премьеру Неру, делегацию советских ученых, она не испытывала с такой глубиной своего жизненного торжества. Здесь оно было совсем особым, соединенным со слезами о погибшем сыне, с жалостью, с любовью к седому человеку в грубой обуви. «Ваня», — сказала она, — «я для вас приготовила целый гардероб, ведь вы с Колей одного роста». Разговор о старых костюмах Мария Павловна затеяла не совсем вовремя, и Николай Андреевич сказал: «Господи, ну да нужно ли говорить о таких пустяках? Конечно, Ваня, от всей души». «Тут дело не в душе», — сказал Иван Григорьевич, — «ты ведь раза в три обширнее меня». Марию Павловну кольнул внимательный, как будто бы немного участливый взгляд Ивана. Видимо, то, что муж держался с особой скромностью, мешало Ване отделаться от старого снисходительного отношения к Николаю Андреевичу. Иван Григорьевич выпил водки, и на лице его проступил темно-коричневый румянец. Он спросил о старых знакомых. Большинство его прежних друзей не встречались Николаю Андреевичу в течение десятилетий, многих уже не было в живых. Все, что связывало общие волнения, дела, ушло. Разошлись дороги, отлетели сожаления и печаль, связанные с тем, что ушел без права переписки и без возврата. Вспоминать о них Николаю Андреевичу не хотелось, как не хочется приближаться к одинокому засохшему стволу, вокруг которого одна лишь пыльная мертвая земля. Ему хотелось говорить о тех, которых Иван Григорьевич не знал. С ними были связаны события его жизни. Рассказывая о них, он как бы приступал к главному рассказу о себе. Да, именно в эти минуты надо избавиться от интеллигентского червячка, от ощущения виновности, незаконности того чудесного, что произошло с ним. Не каяться захотелось ему, а утверждать. И он стал рассказывать о людях, добродушно презиравших его, не понимавших и не ценивших его, о людях, которым он сегодня готов всей душой помочь. «Коленька», — вдруг проговорила Мария Павловна, — «ты скажи об Анне Замковской». И муж и жена сразу же ощутили волнение Ивана Григорьевича. Николай Андреевич сказал: «Она ведь писала тебе? Последнее письмо было 18 лет назад». «Да-да, она замужем, муж ее физико-химик, в общем, по этим самым атомным делам. Живут в Ленинграде, представь, в той же квартире, где она когда-то жила у родных. Мы ее встречаем обычно на отдыхе осенью. Раньше она всегда спрашивала о тебе, а после войны, по правде говоря, перестала». Иван Григорьевич покашлял, сипло проговорил: «А я думал, что она умерла, перестала писать». «Да, так о Мандельштаме», — сказал Николай Андреевич. «Ты помнишь старика Заозерского? Мандельштам был его любимым учеником. Заозерский рухнул в 37-м году. Ездил человек за границу, широко, вольно встречался с эмигрантами и невозвращенцами, и Патьевым, Чичибабиным. Да, так вот о Мандельштаме. Он сразу пошел в гору. Ну, я рассказывал тебе финал, как его объявили космополитом и прочее. Все это чепуха, конечно. По правде говоря, с легкой руки Заозерского он действительно весь был в своих европейских и американских научных связях. Николай Андреевич подумал, что рассказывает обо всем этом не ради себя, а ради Ивана, ведь Иван живет отжившими детскими представлениями. Надо же его ввести в сегодняшний день. И тут же мелькнула мысль: «Господи, да чего же въелись в меня елей и лицемерие?» Он посмотрел на смирные коричневые руки Ивана и начал объяснять. «Ты, вероятно, неясно понимаешь эту терминологию. Космополитизм, буржуазный национализм, значение пятого пункта в анкете. Космополитизм примерно соответствует участию в монархическом заговоре в эпоху Первого Конгресса Коминтерна. Хотя ведь ты видел в лагерях всех. Те, что приходили на смену снятым, тоже ведь снимались и становились твоими соседями по нарам. Но, думаю, теперь нам это не грозит. Процесс замены завершен».